Замков на дверях не было. Он заранее запомнил расположение квантовых датчиков, а лазерные сенсоры просто не могли обнаружить его под накидкой. Он покрепче стиснул в левой ладони тычковый нож. За внешней аркой клубился полумрак, словно в воздухе повис коричневатый дым. Путник зашагал по черному плиточному полу, в котором ноги бесчисленных посетителей за несколько веков оставили заметную дорожку. В каменный бассейн за внутренними дверями постоянно текла чистейшая талая вода. Над ними красовался барельеф с изображением мытарств первых пилигримов, посетивших Лэн. Массивные внутренние двери зала были значительно старше остального дворца, и их полуметровой толщины каркас, вырезанный из горного дуба, уже давно не сходился под прямыми углами. Путник откинул в сторону чугунную задвижку и отворил одну из дверей. Сквозняк обдал его прохладой. Из помещения потянуло запахом холодного камня. Необъятный зал был погружен в космическую темноту и полуночную тишь. Впрочем, время от времени во мгле раздавался едва различимый шорох, напоминающий о порывах гималайского ветра или о волнах, накатывающих на берег. Но, конечно же, природа этого звука была совсем иной. Под высоким сводом плясали крошечные оранжевые искры, подобные рою светлячков или болотным огонькам. Он наблюдал за ними, привыкая к темноте. Вскоре его глаза начали различать серебристые очертания предметов, колонн, древних скульптур, а также консервационных колб и реставрационных машин, установленных антикварами в предшествующей эпохе, да так и оставшихся тут. Устройства эти казались некими гигантскими насекомыми, притаившимися во мраке. Их металлические закрылки были покрыты таинственными, странными символами настроек и показаний, которые постепенно погребала под собой пыль. Он тихо проскользнул между этими машинами. Где-то там впереди он ощущал чужое присутствие. Человека, чей разум был сейчас занят размышлениями. Тот не замечал опасности, даже не чувствовал, что в его покое проник посторонний. Обойдя колонну и прижавшись к ее холодной поверхности спиной, невидимый охотник устремил взор на свою жертву. В самом центре просторного, открытого помещения на коленях стоял человек, всецело поглощенный изучением огромной книги в кожаном переплете. Она лежала на каменном полу, подобная дивной птице, распростершей крылья, и в длину была не менее полутора метров. Восхитительно красивые пальцы неспешно переворачивали страницы. Это были руки скульптора, творца. Сейчас человек сидел, повернувшись спиной к своему преследователю. На жертве был белый балахон с капюшоном. Цвет слишком контрастировал с кровью. Иной убийца попытался бы подкрасться и незаметно нанести удар. Но эта цель представляла серьезную опасность и знала, что противопоставить столь примитивной технике. Приблизившись на расстояние прыжка, охотник понял, что теперь у него нет иного выхода, кроме как броситься и нанести удар. 10 месяцев он провел в ожидании этого единственного шанса. Он метнулся вперед, занося руку. Охотник пробежал уже половину пути, и его клинок вот-вот уже должен был вонзиться в широкую спину жертвы, когда навстречу ему прыгнула тень. Текучая тьма отразила клинок, тычковый нож скользнул мимо, и удар потерял свою силу. Охотник развернулся. Он едва мог различить неприятеля, тот скрывался под точно такой же накидкой, искажающей свет. Они бросились друг на друга, тень на тень. Охотник успел заметить в руках врага длинный прямой клинок спаты. Охотник отразил удар меча, обрушившегося на него сверху, а затем снизу, отчаянно работая ножом. Оружие раз за разом сталкивалось с громким лязгом, летели искры. Он пятился, уступая черную поверхность пола своему призрачному противнику. Их клинки встретились вновь. Тычковый нож не позволял дотянуться до врага. Преимущество всецело оказалось на стороне мечника. Лязг металла казался чужеродным, в вздыхающей тишине зала. Как бы искусно не владел охотник ножом, но тот вскоре вылетел из его рук. Вылетел и вонзился, дрожа в ближайшую каменную колонну. Охотник оказался вынужден драться голыми руками. Тыльной стороной ладони он отбил в сторону вражеский клинок и сжал пальцы на запястье противника. Затем провел подсечку, пытаясь уронить недрога, но тот высоко подпрыгнул и попытался высвободить руку. Однако охотник нанес удар слева, угодив невидимому врагу в висок. От удара противник отшатнулся и налетел на одну из древних машин, заставив ту со скрежетом поехать по каменному полу и погнув одну из ее похожих на паучьих лап и опор. Мечник восстановил равновесие и обнаружил, что перестал быть мечником. Рукоять спаты исчезла из его ладони. Охотник взвесил в руке захваченное оружие, а затем раскрутил его, ударив соперника набалдашником в солнечное сплетение. Отворачиваясь от повалившегося на землю тела и низко пригибаясь в защитной стойке, он заметил, как из теней возникли еще двое охранников, скрывавшихся под накидками невидимости. Одним движением он отразил оба нанесенных ему удара и ответил серией стремительных, сбивающих с толку выпадов и замахов. Во мраке раздался лязг скрещивающихся мечей, вновь посыпались искры, яркие и жгучие, словно клинки были выточены из кремня. Подловив одного из противников на обманном выпаде, охотник отвесил удар рукоятью и заставил того рухнуть на колени. Второй мечник тут же перешел в стремительную атаку, но убийца легко ушел в сторону, пропустив вражеский клинок под рукой и изо всех сил врезал неприятелю с левой руки, повалив того на пол. Не дожидаясь, пока эти двое поднимутся, охотник бросился на утек. Игра закончилась. Единственным приемлемым выходом оставался побег. Он добрался до дверей, распахнул их и вынырнул из густого сумрака, устремился к лужайке за стенами зала. Его уже поджидали. Пятеро кустодис в полном боевом облачении с лицами, скрытыми под золотыми изогнутыми, как клюв ястреба, забралами шлемов, стояли, расположившись полукругом, на самом выходе из подарки. Копья стражи, внушающий ужас, гибрид алебарды и огнестрельного оружия, целили в грудь беглеца. «Сдавайся!» — приказал один из стражей. Убийца в последний раз занес над головой добытый в схватке меч. Для этой камеры он был далеко не первым арестантом и явно не последним. Каменные стены, пол и потолок покрывала голубовато-белая глянцевая краска, делая их похожими на поверхность айсберга. Узники, побывавшие здесь в минувшие годы, при помощи ногтей и других более острых предметов украсили стены изображениями людей и орлов, закованных в броню гигантов и молний, картинами давних побед и трагедий. Эти примитивные узоры напоминали новому заключенному о том, как первобытные люди покрывали стены пещер образами охотников и бизонов. Он добавил и свой рисунок. Когда минула ночь и следующий за ней день, дверь камеры со скрипом отворилась. Внутрь вошел Константин. Магистр Кустодис был облачен в простую монашескую рясу из темно-коричневой шерсти, надетую поверх черного облегающего комбинезона. Он прислонился спиной к тюремной стене и сложил на широкой груди могучие руки, оглядывая сидящего на койке пленника. «Я верил в тебя, Амон», — произнес он, — «верил, что ты сумеешь подобраться ближе, чем кто-либо другой». Амон было только первым из его имен и самым старым из них. Следом за ним следовало Тавромахиан, и обычно этих двух слов вполне хватало, когда кому-то требовалось обратиться к нему. Да, он был Амоном Тавромахианом, кустодис первого круга. Невзирая на все сопутствующие их обязанностям опасности и невзгоды, кустодис жили значительно дольше, чем простые смертные, и успевали обзавестись очень длинными именами. За Тавромахианом, означавшим вовсе не фамилию, но род занятий, тех, кто передавал ему свои гены, следовало имя Шигатса. Место его рождения, потом Лепрон, название дома, где он был воспитан. Каирн Хедросса, место, где его начали обучать владению оружием. 17-е слово «Пироп» напоминало о первой для него битве, развернувшейся на одноименной орбитальной станции. Каждая частичка имени рассказывала о сражениях или важных событиях в его жизни. Все они присваивались ему в ходе официальных церемоний воли магистров первого круга. И теперь Лен могло дополнить длинный перечень, став последней и важнейшей его составляющей, указывавшей на победу Амона в кровавой игре. Свои имена кустодис выбивали на внутренней поверхности нагрудных пластин золотой брони. У каждого из них оно начиналось на правой стороне защитного воротника, а затем тонкой, скрытой от чужих глаз, змейкой убегала под броню. У старейших из ветеранов кустодис, таких как Константин, имена уже не помещались на нагруднике и переходили на пластины, прикрывающие живот, струясь лентами между украшениями. Имя Константина Вальдора состояло из 1932 элементов. Пока Амон отсутствовал, его доспехи и снаряжение хранились в доме оружия, и сейчас, шагая рядом с Константином к южному спуску, чтобы забрать свое имущество, он расспрашивал о других участниках кровавых игр. Зерин попался раньше, чем успел проникнуть на имперскую территорию. Попался Геносниферу в Иркутске. Гаэда обнаружен в пустыне Папуа 4 месяца назад. Ему удалось зафрахтовать пылевую яхту до Себу-Сити, но на месте его уже поджидала группа захвата. Амон кивнул. Бракур, Константин улыбнулся. Ему удалось пробраться в Гегемон, перекинувшись делегатом Пан-Пацифика. Впечатляющее достижение. Мы уже и не думали, что кто-то сумеет его превзойти. Амон пожал плечами. Кровавые игры служили важнейшим залогом безопасности дворца и входили в обязанности кустодис. Для них было делом чести, участвуя в этом состязании, проявлять все свои способности, пуская в ход изобретательность и обширные познания о внутренней структуре дворца и самой Терры. Кустодис устраивали проверку всей имперской системе безопасности, стараясь отыскать в ней малейшую слабину или лазейку. Они превращались в волков, чтобы испытать сторожевых псов. Какой день ни возьми, хотя бы полдюжины кустодис отсутствовали на службе, действуя втайне и пытаясь продумать и выполнить новый план проникновения в Величественный дворец. Стратегии и приемы, использованные ОМОНом, еще долго будут скрупулезно разбираться на заседаниях и допросах. Каждая частица информации, каждый мельчайший его успех в этой игре должен быть вычленен и тщательно проанализирован. Он пробрался во дворец, зашел дальше, чем кто-либо. Подкрался на расстояние удара. «Надеюсь, мой поступок не будет сочтен оскорблением?» – спросил ОМОН у Константина. «Ведь я поднял на него руку». Константин помотал головой. Он был настоящим гигантом, превосходил ростом даже ОМОНы. И казалось, будто с постамента сошла одна из огромных статуй Инвестиария. «Он прощает тебя. Кроме того, ты же не причинил ему вреда. Мой удар был отражен. А если бы и нет, он сам сумел бы остановить тебя. Он знал, что я был там». Константин почесал подбородок. «Он не стал мне рассказывать, что знал о твоем появлении. Ему хотелось увидеть, как много у нас уйдет времени на то, чтобы обнаружить тебя». ОМОН помедлил перед тем, как сказать. «Прежде он не видел особого смысла в кровавых играх, считал их пустой забавой». «Это было раньше», — возразил Константин. «Многое изменилось с тех пор, как ты покинул нас, ОМОН».